Глава 21. Второе Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом Врековых. К крыльцу дома Врековых подъехали чуть ли не за полчаса до ужина. Как же я боялась не успеть. Пусть и немного приятного в этих семейных трапезах, да мало ли что придет в голову барону, если нарушить столь важное правило. Не стоило соглашаться пройтись с Соней еще раз вдоль берега, но она только начала улыбаться. Быстро попрощавшись с родными, я все еще в чудном расположении духа подбежала к двери. На стук открыл тот же высокомерный дворецкий. В парадных комнатах суетилось множество прислуги. То и дело было слышно, как Татьяна Адамовна кому-то выговаривает в столовой. Встречаться с баронессой более чем необходимо, желания не было. Пришлось идти обходной дорогой через гостиные. Слава воятелю, мы с Поленькой все успели. Закончили собираться, когда оставалось буквально 5 минут. Она же и объяснила неожиданную суету. Четверг в доме Врековых оказался визитным днем. Уже собравшись, я переложила листы в кисет, а саму сумочку отдала камеристке на сохранение. Та ловко зацепила кисет за пояс под верхней юбкой платья. Я в последний раз провела по гладкому насыщенно синему фаю лифа, попросила Поленьку подколоть непослушный локон и поспешила в столовую. Выходя из семейного крыла, в портретной столкнулась с Татьяной Адамовной. Та недовольно поджала губы и, развернувшись, также направилась к столовой. «Собиралась меня поторопить?» Зашли вместе. В столовой был лишь Стефан, в задумчивости стоявший у своего стула. Но почти сразу в другую дверь вошел барон, приглашая своих спутников. «Аристарх Александрович, Андрей Кондратьевич, проходите, проходите. Нынче я приказал подать на главное бифштекс. И поверьте, вы не будете разочарованы». Пока Марк Прохорович вел гостей к столу, а Стефан жал им руки, мне оставалось следовать за Татьяной Адамовной, дабы приветственно поцеловать мужчин и попытаться из-под тишка их рассмотреть. Аристарха Александровича я узнала. Граф Долгунцов был на помолвочном балу, да и до этого о нем слышать доводилось. Немолодой уже мужчина с густыми усами и переходящими в бороду баками был известен изящно уложенными локонами и любовью к рассуждениям об утонченном вкусе, своем, разумеется. Второй гость был гораздо моложе, высокий, весь какой-то длинный, с узким лицом и мягкими почти женскими чертами. Похоже, это его Марк Прохорович назвал Андреем Кондратьевичем. Наконец, очередь приветствий дошла и до меня. «Господа, хочу представить вам мою будущую невестку, что сейчас гостит в нашем доме до свадьбы. Ее сиятельство — Быстрицкая Ульяна Петровна. Ульяна Петровна — это добрые друзья нашего дома, его сиятельство — Долгунцов Аристарх Александрович и его благородие — Нитков Андрей Кондратьевич». «Совершенно приятно познакомиться с вами, Ульяна Петровна». Молодой человек, представленный бароном Нитковым, первым наклонился за поцелуем в лоб. «А мы с Ульяной Петровной уже знакомы. Рад снова вас видеть, ваше сиятельство». Долгунцов подошел следующим. «Теперь прошу всех за стол». Барон, казалось, лучился гостеприимством. Занимая свое место, я по привычке пыталась припомнить наставление о ведении легких застольных бесед и развлечении гостей разговором, что давал гувернёр на уроках хороших манер. Но ужин прошел так же, как и все предыдущие в этом доме. Стефан помалкивал, барон занимал гостей сам, а те будто и не желали участия в разговоре дам. И не было понятно, пренебрежение это или покорность хозяйским законам. Поэтому я все время сидела с опущенным взором, лишь изредка улыбаясь каким-то словам шедшего меж мужчин разговора. Те обсуждали то лошадей, то новшества в артефактах, то редкие сорта роз, что показалось необычным. Беседа текла неспешно. «А теперь, господа, прошу вас в ореховую гостиную. После такого застолья не грех побаловать себя музыкой. Ульяна Петровна любезно согласилась сыграть нам. Уверен, вы будете довольны». Вытерший рот и вставший из-за стола во время своей речи Марк Прохорович медово улыбнулся и махнул мне рукой, подзывая. Сохранить достойное выражение лица оказалось непросто. Я подошла к барону и приняла его руку. Думала идти рядом, лишь слегка ее касаясь, но Марк Прохорович по-хозяйски сжал мои пальцы потной ладонью, отчего на протяжении всего пути до гостиной оставалось лишь сожалеть о забытых в комнатах перчатках. На домашнем ужине было позволительно обойтись и без них, но теперь думалось, что лучше было бы показаться излишне чопорной. Мы пришли в гостиную с эстрадой, получившую свое название из-за отделки. Стены оформляли ореховые панели и фисташковые шпалеры с золотым шитьем, а пол — ореховый же паркет. На возвышении стоял уже готовый к игре черный блестящий рояль известной ншанской фирмы. Я обратила на него внимание еще в тот раз, когда баронесса проводила экскурсию. Дома у нас стоял почти такой же. «Прошу вас». Барон подвел меня к установленной перед инструментом скамеечке. Пока остальные устраивались в креслах, я пыталась собраться и понять, как быть. Музицировать мне нравилось, но сыграть без нот получилось бы немногое. Родители никогда не настаивали на особых успехах в игре, а заучивать целые произведения для развлечения было просто неинтересно. Лежащие на коленях руки подрагивали. Знал ли об этом барон? Специально ли предложил? Вряд ли. Скорее, он хотел похвастаться таким вот новшеством — невестой единственного сына. Все же нельзя опозориться, нужно что-то вспомнить. Пальцы легли на клавиши и легонько погладили их. В детстве рояль представлялся мне дивным зверем, который поет от удовольствия, если его гладят, наподобие кошки. Я заиграла печальный романс о прощании и роковой любви, который выучила когда-то по просьбе сестры. Кажется, вскоре после этого Соня и призналась в своих свиданиях с загадочным поклонником. Вступления почти не было, поэтому запела сразу же. Петь, что уж скрывать, получалось хуже, чем играть, но сейчас это показалось уместным. Впрочем, для этого романса мною уже давно была подобрана удобная манера исполнения. Музыка стихла. «Ульяна Петровна, душенька, ваша игра очень интересна, но подобные песенки...» Барон Нитков с ласковой и чуть грустной улыбкой перебрал в воздухе длинными пальцами. «Простоваты!» Граф Долгунцов смотрел со снисхождением. «Но охотно верю, что этакие сюжеты приятны девичьему сердцу. Вам стоит попробовать что-то более изысканное, и ваша игра раскроется. Прошу вас, господа, вы ее совсем засмущали?» Марк Прохорович кивал, смотрел умилённо и в то же время остро. «Вы слишком строги, но уверен, Ульяна Петровна прислушается к вашим словам». А Стефан ничего не сказал, лишь сидел со своим обычным грустным и чуть виноватым выражением лица. «Ульяна Петровна, вы свободны». Еще один острый взгляд от барона. Даже обидно не было от такого обращения, так хотелось побыстрее уйти. Я поспешила выйти в портретную, повернулась прикрыть дверь и с трудом сдержала вскрик. Чуть в стороне, прижавшись к стене, стояла Софья. В накинутом на сорочку халате и с какими-то шальными глазами она прижимала одну ладонь ко рту, будто пытаясь сдержать рвущиеся слова. «Софья Марковна?» В ответ на мой шепот девочка замотала головой, я шагнула ближе. «Что она здесь делает, да еще в таком виде?» «Он там!» Софья прижала руки к груди и посмотрела на дверь. «Принц!» «Принц? А ком это? Кто-то из гостей?» «Такой красивый, высокий!» «Вряд ли Софья могла бы посчитать красивым графа Долгунцова. Значит, вам нравится Андрей Кондратьевич?» Из-за неплотно прикрытой двери как раз донесся голос барона Ниткова. Софья расплылась в улыбке и тут же нахмурилась, посуровила и замотала головой. «Нельзя!» Отступила в сторону. «А теперь, Аристарх Александрович, Андрей Кондратьевич, прошу вас в мой кабинет!» Послышался голос Марка Прохоровича. «Пригласите к нам Агафью». Последнее, наверное, было Татьяне Адамовне. «Надо уйти. Если бы баронесса увидела нас, а самое главное меня, решила бы, что подслушиваем». За спиной раздались тихие шаги. Я только обернулась, а Софья уже открывала дверь в семейное крыло. Оставалось только поспешить за ней. После этого длинного дня кровать манила с превеликой силой, но было еще одно неотложное дело. «Я хочу отдохнуть в зимнем саду». Посмотрев на Поленьку, махнула рукой в сторону двери в коридор. «Сопроводишь меня?» Та понятливо кивнула, присела в Книксоне и вышла. Вернулась через несколько минут и вновь кивнула, значит, оранжерея была пуста. Подхватив один из канделябров, она пошла впереди. Там было уже темно, света трех свечей хватало лишь на то, чтобы рассмотреть дорожку. Мы добрались до памятной скамеечки, стараясь не прислушиваться к доносившимся из клетки звукам. Тварюшки беспокоились, но хотя бы не кричали, как в прошлый раз. «Ну как?» — я села на скамейку. «Вы уж простите, ваше сиятельство, но особо узнать-то ничего не удалось». Она поставила канделябр на столик рядом и заговорила шепотом, отчего в темном саду со звуками макака и при свете свечей стало еще более не по себе. В кабинет барон без своего самоличного присутствия вообще никого не впускает. Видать, и правда что-то важное там хранится. У него и секретаря нету. Если письма приходят, дворецкий их через щель в шкатулку видовскую опускает. Шкатулка эта в приемной стоит, а открыть ее только Марк Прохорович может. Так вот, даже в приемную из слуг только дворецкому заходить можно. Выпалив все это, Поля остановилась перевести дух. «Неужто никакой надежды нет?» «Никакой, Ульяна Петровна». Камеристка испуганно ойкнула и поспешила вернуться к шепоту. «Говорят, на двери кабинета волшебство какое стоит-то, чтоб только барон ее открыть мог, да правда ли, не знаю». Я попыталась понять, что же с этим делать и как дальше быть, но мысли путались, никак не укладываясь во что-то приличное. В голове смешались воспоминания с сегодняшнего пикника, разговоры с Ерином вечера с гостями, встало перед глазами бледное лицо Софьи Марковны. Может ли она что-то знать о делах барона? Агафья ведь постоянно находится при ней. Рассказывает ли Марк Прохорович по любовнице о важном? Или для барона это ничего не значит? «Спасибо, Поля, ты очень мне помогла. Пойдем, мне нужно отдохнуть». Камеристка лишь тихо, грустно вздохнула и подхватила канделябр. Пока Поленька распускала мне прическу и помогла переодеться, было все тяжелее не сомкнуть веки. Но и на занятия ведовством волю пришлось найти. Только первым делом следовало позаботиться о листах Макара Дмитрича. Камеристка отдала кисет перед тем, как уйти на ночь. Теперь же я разложила их на постели. А ведь это тоже артефакты. Что, если попробовать поглядеть? Книжка Стефана нашлась под матрасом, где и была оставлена. Большая часть названий глав была все так же непонятна, но ведь нужны лишь самые основы. Продравшись сквозь сложные фразы, я нашла что-то подходящее в конце второй главы. И слава воятелю, на третью сил бы не хватило. В книге говорилось, что в ведовском взгляде артефакты могут казаться запутанными узелками. Я выложила один лист на середину кровати и села перед ним. Призвала дар, что с каждым разом подчинялся все проще. Комната вновь покрылась густой светящейся паутиной. Лишь сейчас пришло осознание, насколько много в ней нитей. Найти узелок в этой куделе? Незнамо чего испугавшись, я моргнула, отзывая дар, выдохнула. Ничего не выйдет. «Но как же любопытно!» Выдохнула вновь и попыталась собраться. Нужно было просто попробовать. После призыва дара, во время разговора с Ерином Таничем второй раз за день, долго пользоваться им точно не стоило. «Получится увидеть нужный узелок? Хорошо, не получится, попробую завтра». Я уговаривала себя, как малого ребенка. Вернулось сияние нитей. В голову пришло, что можно было бы попытаться раздвинуть их рукой, как обычные, но на деле ничего не вышло, пальцы прошли сквозь. Попробовала еще, вновь не получилось. В пособии из дома много говорилось про важность подчинения дара воле. Может, здесь ее тоже следует применить? Постаравшись изо всех сил поверить, что в следующую секунду нити энергии послушно сдвинутся под моими пальцами, я вновь повела рукой. И получилось! Словно висящие в воде, они отплывали в стороны от движений ладони. Не отвлекаться! Где же узелок? Он и правда нашелся, когда глаза начали слезиться от напряжения, а искушение отозвать дар стало слишком велико. Крохотный совсем. Может, потому что листы — не самый сложный артефакт? Как-то в первое занятие, когда удалось подчинить ведовской взгляд, меня заполонили радость и гордость от своего успеха. Кто бы из родных поверил? Улыбку было не сдержать, но я поторопилась взять себя в руки и отозвать дар. Безумно хотелось взглянуть на всю комнату, проверить, действительно ли есть здесь артефакты. Только на это пришлось бы потратить всю ночь, да и сил совсем уж не осталось. Свернутые в тонкую трубочку листы удачно поместились в щель между корешком и блоком книги. Само пособие отправилось на прежнее место под матрац. Наконец-то можно было забраться под одеяло и отдохнуть за весь этот день. Но сон никак не шел, испугавшись суетных мыслей. «А какой дар у родителей Стефана?» Самое время, конечно, о таком размышлять. Я вызвала в памяти все то, что заучивала про семью жениха. Марк Прохорович родился в 10-й месяц года, в Паздорник, и покровительствовала ему змея, да, голубая змея. А она одаривала своих детей особым вниманием к чувствам людей, как говорят ученые люди, эмпатии. Затылок похолодел, мысли заметались еще быстрее. Эмпатии? Сколько всего мог почувствовать барон за прошедшие дни? Мог ли так узнать о сговоре с Ерином? Как можно было забыть? Я с головой накрылась одеялом и почти застонала от отчаяния. Нужно быть очень внимательной, как же глупо! Дня рождения баронессы вспомнить не получалось, но змее мог подойти только лось. Одаренные им имели особые способности к убеждению людей. Усталость навалилась мягкой душной периной, и уже почти заснув, я усмехнулась. Вряд ли Татьяна Адамовна развивала свой дар, но неудивительно, что барон не терпел от нее лишних речей.